Глава 10. Опухоль на лице спадала, синяки и кровоподтеки исчезали, но показаться на люди таким изменившимся и искалеченным Микеланджело все еще не решался. Однако, не отваживаясь выдержать встречу с Флоренцией днем, он покидал дворец ночью и вволю бродил по стихнувшим улицам, давая выход своей накопившейся энергии. Как необычно и странно выглядел темный город с масляными фонарями на дворцах. Какими громадными казались каменные здания, задремавшие под звездами ночного неба. Однажды в комнату Микеланджело явился Полициано и, не обращая внимания на Бертольдо, осведомился у больного. — Могу я присесть? — Микеланджело, я только что закончил перевод Овидиевых метаморфоз на итальянский. Когда я переводил рассказ Нестора о тучеродных кентаврах, мне пришло на ум, какое чудесное изваяние ты мог бы сделать, показав битву кентавров с лапифами. Микеланджело сидел в кровати и разглядывал Полициано, мысленно сравнивая свое уродливое лицо с его лицом. Ученый покачивался в кресле, склонив голову и поблескивая крохотными, как бусины, глазками. Маслянисто-черные космы волос Полициано производили впечатление таких же влажных, как и его темно-красные, омерзительно-чувственные губы. Но как не безобразен был Полициано, теперь, когда он говорил об Овидии и Овидиевых переложениях древнегреческих мифов, его лицо будто озарял какой-то внутренний жар. Сцена открывается такими строчками. «С Гипподамией свой брак справлял Перифой Иксионов. Вот тучеродных зверей, как столы пораставлены были, он приглашает возлечь в затененной дубравной пещере. Были знатнейшие там гемонийцы. Мы тоже там были». И своим мягким, гибким голосом Полициано стал читать описание буйного празднества. «Пестрой толпою полна, пированье шумело, палата, вот гименея поют, огни задымились у входа, и молодая идет в окружении женщин замужних, дивно прекрасно лицом. С такой супругой, счастливцем мы Перифоя зовем, но в предвестии едва не ошиблись, ибо твоя, о кентавр, из свирепых свирепейший Эврит, грудь испитым вином зажжена, и увиденной девой, в нем опьянение царит, сладострастием удвоено плотским. Вдруг замешался весь пир, столы опрокинуты, силой схвачена за волоса молодая супружница, Эврит Гипподамию влачит, другие, которых желали или могли захватить, казалось, то город плененный, криками женскими дом оглашен. Живыми красками набрасывал Полициано ужасную схватку. Тезей швыряет древний кратер, полный вина, в лицо Эврита, так что из треснувшего черепа кентавра брызнули мозг и сгустки крови. Огромный алтарь, вместе с пылавшим на нем костром, кинутый свирепым кентавром Гринеем, свергается на головы двух лапифов. Другой кентавр, Ред, всаживает горящую головню в горло противника. Микеланджело перевел свой взгляд на поставец, где виднелась модель изваяния Бертольдо, битва римлян с варварами. Полициано заметил этот взгляд. «Нет-нет», — сказал он, — «работа Бертольдо — это копия саркофага, находящегося в Пизе, просто воспроизведение, не более, а у тебя должна выйти своя оригинальная вещь». Гневу Бертольдо не было границ. «Вы лжете!» — вскричал он. «Микеланджело, я повезу тебя в Пизу и покажу тот саркофаг. Завтра же. Ты увидишь, что середина саркофага совсем пустая, без всяких изображений. Мне пришлось ее заполнить самому. Я самостоятельно высек целую сцену, ввел, например, этого воина на коне. Полициану протянул свою рукопись Микеланджело. Почитай на досуге. Когда я работал над переводом, я все время думал, как у тебя получится эта битва кентавров. Темы прекрасней прям-таки не сыщешь. Бертольдо еще с вечера заказал лошадей. С рассветом тронулись в путь. Ехали вдоль Арно, через Эмполи к морю. Вот уже перед ними на фоне пыльно-голубого неба высился купол собора и Пизанская падающая башня. Бертольдо повел Микеланджело на кладбище Кампо-Санто. Оно было обнесено четырехугольной стеной, которую начали строить в 1278 году. Вдоль дорожек кладбища стояло 6 сотен надгробий и древних саркофагов. Бертольдо разыскал саркофаг с изображением битвы римлян и, желая убедить ученика в своей правоте, стал подробно разъяснять, чем этот рельеф отличается от его рельефа. Чем больше он настаивал на оригинальности своей работы, тем яснее Микеланджело видел сходство между двумя изваяниями, и, стараясь не огорчить учителя, он мягко заметил. — Вы часто говорили, что даже в искусстве у каждого из нас есть свои прямые родители. Вот здесь, в Пизе, Николо Пизано открыл путь к новой скульптуре только потому, что изучил эти римские саркофаги, преданные забвению на 1000 лет. Довольный и успокоенный, Бертольдо предложил Микеланджело отправиться в Остерию. Там они поели тунца с бобами, после чего Бертольдо часа на два улегся отдохнуть, а Микеланджело пошел осматривать собор и баптистерий, воздвигнутые при участии Николо и Джованни Пизано. Там же находился и шедевр Николо, мраморная кафедра с 5 горельефами. Выйдя на улицу, Микеланджело снова вгляделся в падающую башню, с ошеломляющей смелостью прочертившую лазурь пизанского неба. Бертольдо прав только отчасти, — подумал Микеланджело. Надо быть архитектором и скульптором одновременно, надо быть еще и инженером. Вечером они поскакали домой. В прохладном сумраке, медленно уходя назад, плыли мягко вылепленные округлые холмы. Копыта лошадей ритмично стучали по затвердевшей грязи дороги. В воображении Микеланджело встала картина битвы кентавров, смятение испуганных женщин, крики раненых, муки и стоны сраженных. Добравшись до дворца, Бертольдо тотчас же лег в постели, крепко заснул. А Микеланджело, сев подле зажженной лампы, принялся читать перевод Полициану. Прочтя несколько страниц, он задумался. Разве мыслимо изваять эту грандиозную, сказочную битву? Ведь тут потребуется глыба мрамора величиной не меньше фрески Гирландайо. И как может скульптор изобразить такое множество орудий, пущенных в ход лапифами и кентаврами, алтари, охваченные пламенем, дубинки, дротики, оленьи рога, копья, вырванные с корнем деревья? Это будет не скульптура, а хаос и столпотворение. Тут он вспомнил недавно прочитанную строчку и снова отыскал ее. Мститель приспел Афорей, и скалу от горы оторвавшие, кинуть в Эгида готов. Образ кентавра возник перед ним как живой. Микеланджело дрожал от волнения. Он нашел, наконец, то звено, ту ноту, которая объединит изваяние. Он нашел тему. Если он не может показать все виды оружия, он изваяет одно, самое древнее и универсальное — камень. Он снял с себя рубашку и штаны, нырнул под шерстяное красное одеяло и вытянулся, закинув руки за голову. Только сейчас он осознал, что провел весь день на людях среди толпы и ни разу не вспомнил о своем носе. В голове его теснились картины, навеянные чтением Овидия. Все, что он видел в Кампо-Санто и Пизанском баптистерии, поблекло и рассеялось. Сейчас его занимала лишь битва кентавров. — Слава тебе, Господи! — прошептал он. — Теперь я излечился. Рустичи радовался, как дитя. — А помнишь, я тебе все время говорил, рисуй лошадей. Произведение искусства, в котором нет лошади, пустышка! Микеланджело улыбался. — Вот ты показал бы мне, где зарисовать двух-трех кентавров. Обстановка в садах стала гораздо спокойней. Никто не произносил имени Ториджани и не заводил разговора о ссоре. Ториджани пока не нашли и не арестовали. Возможно, его никогда и не найдут. Увлеченный своим новым замыслом, Микеланджело весь ушел в работу. Сияя от удовольствия, Полициано рассказывал ему о кентаврах и об их месте в греческой мифологии. Микеланджело в эти минуты быстро набрасывал рисунок за рисунком, стараясь представить себе облик сказочных чудовищ. Корпус и ноги у них были конские, а плечи, шея и голова, как у человека. Сами по себе легенды и мифы мало трогали Микеланджело. Они были чужды ему по натуре. Реальная жизнь. Вот к чему он стремился и что хотел, насколько позволяло ему умение, выразить. Самой истинной, самой значительной реальностью в его глазах была мужская фигура. Она заключала в себе все мыслимые очертания, все формы. Он начал раздумывать, как ему скомпоновать и разместить те 20 фигур, которые возникли в его воображении. На сколько отдельных сцен расчленить все действие? Должен ли быть там некий единый фокус, чтобы, отталкиваясь от него, зритель осматривал изваяние в той последовательности, какую подсказывал ему скульптор? На пизанском саркофаге с битвою римлян, как и на рельефе Бертольдо, воины и женщины были изображены одетыми. Сейчас, взяв сюжет из древнегреческой легенды, Микеланджело считал себя вправе изваять фигуры обнаженными, без шлемов, мантий или набедренных повязок, которые, по его мнению, так отяжеляли и портили работу Бертольдо. Стремясь к простоте и строгости стиля, он решил отказаться от всяких одежд, не хотел высекать ни коней, ни оружия, ни громоздких тел кентавров. Но, утвердившись в таком решении, он оказался в тупике. Ему не в силах был помочь даже Граначч. Обнаженных натурщиков нигде не достать. А нельзя ли снять маленькую мастерскую и работать там в полном уединении? Граначч сердито нахмурил брови. Тебе покровительствует Лоренцо. Все, что ты делаешь, так или иначе отражается на его репутации. Выходит, остается только одно — работать в каменоломнях Майяно. Когда наступила вечерняя прохлада, он был уже в Сеттиньяно. Миновав темное поле и переходя ручей на дне оврага, он вдруг с тоской подумал... Как встретит его сейчас Тополино? Они уже знают о его стычке с Ториджани, но, конечно, у них не случится той сцены, какая произошла в доме Буонаротти, когда он появился там впервые после выздоровления. Мачеха и тетка навзрыд плакали, дядя чертыхался, бабушка качала головой, не говоря ни слова, но страдала не меньше, чем он сам. Тополино приняли его, как всегда, ничем не выказывая своих чувств. Им было приятно, что он останется у них на ночь. Заметили ли они, как искалечен у него нос, и старались ли они разглядеть его лицо в вечерних сумерках, этого Микеланджело не мог бы сказать. Утром, когда поднялось солнце, он умылся в ручье, затем по дороге, протоптанной валами по склону холмов, направился к каменоломням. Работать там начинали через час после рассвета. С горы, где была каменоломня, Микеланджело хорошо видел замок, опоясанный цепочками олив и зелеными пятнами виноградников. Глыбы светлого камня, добытые за вчерашний день, были голубовато-бирюзового цвета, а более старые блоки приобрели бежевый оттенок. С дюжину колонн лежало уже отделанными, вокруг них было множество осколков и мелкого щебня. Каменотесы точили и закаляли свой инструмент. Каждый готовил себе на день не меньше 25 зубил. Так быстро они тупились во время работы. Каменотесы были в хорошем настроении и встретили Микеланджело шутками. — Что, опять потянуло в каменоломню? — Хочешь немного поработать? — Каменотес всегда останется каменотесом. — В такую-то погоду доработать, — смеясь, ответил им Микеланджело. — Я вот сяду в холодок под дерево и буду чертить углем по бумаге. Зубила, сами знаете, вещь тяжелая. Каменотесы больше ни о чем не спрашивали. От камня шел сильный жар. Рабочие разделись, оставив на себе лишь рваные короткие штаны, соломенные шляпы и кожаные сандалии. Микеланджело сидел и смотрел. Позировать каменотесы ему не могли. Им надо было работать. Все небольшого роста, худощавые, жилистые, гибкие, они мало чем напоминали собой тот идеал греческой красоты, который Микеланджело видел в древних статуях. Их потные тела блестели на ярком солнце, подобно полированному мрамору. Когда они рубили или поднимали камень, у них напрягался каждый мускул. Тут двигалось и работало все сразу — спина, плечи, ноги. На Микеланджело они не обращали ни малейшего внимания, а он рисовал и рисовал этих упорных и ловких людей, стараясь выразить в своих набросках всю силу их крепких и твердых, как железо, тел. Когда солнце поднялось уже довольно высоко, каменотесы оставили работу и перешли в свой зал. Это была пещера в склоне горы, образовавшаяся в результате выработки камня. Здесь круглый год держалась ровная температура. Каменотесы завтракали. Ели они хлеб с луком, запивая красным вином кьянти. Микеланджело рассказал им о своем замысле высечь битву кентавров. Похоже на то, что подле нашей горы Чечери объявится еще один скульптор, — сказал молодой худощавый рабочий. — Тут всегда были свои скульпторы. Мина да Фьезоле, Дезидерио де Сентиньяно, Бенедетто де Майяно. Скоро каменотесы снова принялись за работу. Микеланджело зарисовывал теперь уже только детали. Рука, силой стиснувшая молоток и зубило, напружиненные скрюченные пальцы, морщины на их сгибах. Как много можно подсмотреть и познать в теле человека! Сотни новых положений и поворотов, сотни сочленений, и все каждый раз по-своему, со своими увлекательными особенностями. Художник может рисовать человеческую фигуру до конца своих дней, и все же он запечатлеет лишь малую часть ее удивительно изменчивых, разнообразных форм. Солнце было уже над головой, когда из деревни явилось несколько мальчиков-подростков. Каждый из них тащил на плече по длинные палки, утыканные крючками. На крючках висели корзинки с обедом. Каменотесы опять собрались в своем прохладном зале. Микеланджело поел вместе с ними овощного супа, вареного мяса, хлеба с сыром. Еду, как и за завтраком, запивали красным вином. После обеда рабочие легли на часок поспать. Каменотесы спали, а Микеланджело рисовал их. Они спали, раскинувшись на земле, прикрыв лица шляпами, спокойные, плавные линии распростертых тел, недвижные, как пласт, руки и ноги. К тому времени, когда рабочие проснулись, мальчики сходили за водой. Вода была нужна для питья и для точки инструмента. Ребята крутили точильные круги, осматривали вырубленные глыбы и даже сами брались за молоток и зубило. Микеланджело во все глаза смотрел на их быстрые движения, и тонкие мальчишеские фигурки одна за другой возникали на листе бумаги. В первое же утро, как он, вернувшись в город, вышел из дворца, его остановил какой-то монах, переспросил имя, вытащил из-под своей черной сутаны письмо, сунул ему в руки и тотчас исчез, столь же неожиданно, как и появился. Микеланджело развернул бумагу и, увидев подпись брата, начал читать. Брат умолял Микеланджело оставить мысль о языческом, богохульном изваянии, которое навлекло бы на его душу страшную опасность, а если он уж так упорствует и хочет по-прежнему высекать каменных кумиров, то ему следует думать лишь о сюжетах, освященных церковью. «Битва кентавров», — заканчивал свое письмо Леонардо, — «это дьявольское создание, и мысль о нем нашептал тебе злой, порочный человек. Откажись от этого замысла и вернись в лоно Христовой церкви». Микеланджело еще раз перечитал письмо, не веря своим глазам. Откуда может знать Леонардо, укрывшийся за монастырскими стенами, над какой темой работает его старший брат? И как он пронюхал, что эта тема подсказана ему Полициану? Ведь он, Микеланджело, пока всего-навсего ученик, кому какое дело, над чем работает подмастерье? И разве это может стать предметом пересудов и уличных толков? Микеланджело на минуту даже устрашился. Как хорошо осведомлены монахи Сан-Марко обо всем, что творится в городе. Он понес письмо брата в кабинет Лоренцо. «Если я причиняю вам какой-то ущерб, выбрав эту тему, — тихо сказал он великолепному, — то, может быть, мне лучше взять другую?» Лоренцо выглядел очень усталым. Вызов Савонаролы во Флоренцию оказался ошибкой. Монах доставлял одни огорчения. «Да, именно этого хочет добиться фра Савонарола. Всех запугать, навязать нам свою цензуру. Дай ему волю, и он превратит наш великолепный собор в душную тюрьму, но мы не будем ему потакать. Уступить ему в одном, даже в самом малом, значит помочь ему вырвать у нас и следующую уступку. Продолжай свою работу, как задумал». Микеланджело разорвал письмо Леонардо и бросил его в бронзовый этрусский горшок, стоявший под столиком Лоренцо.